Глава 35. Холодно. Поднимаю ворот пилота и натягиваю шапку поглубже. Продувает насквозь. Погода как взбесилась. Земля почти голая, а ветер свищет как сумасшедший. Поднимает комья редкого снега застывшей земли. Разбрасывает в разные стороны. Русская зима, она такая. Отбросив окурок, лезу назад в машину. Еще немного и сожгу весь бенз. Выключаю фары, прячу отмерзший подбородок в овчину. Пара часов допом и в сосульку превращусь. Сыч опаздывает. Едва ли можно его обвинить, что опаздывает. Дел не в проворот, что у него, что у меня. Только я жду. Не обойтись без такого важного информатора. Он землю перевернет, но нароет сведения, особенно если они полные задницы касаются. Прикрываю глаза и пытаюсь направить мысли в другое русло. Другое русло Марина. Тоскую, как кобель цепной. Не сорваться, не убежать к ней. Ждать тоже силы на исходе. Закольцован тоской и бесконечным ожиданием. Ох, сука, сдохнуть можно. Не могу без жены. Но я же тварь. Нельзя мне к ней. Опасно. Главное, сказал. Она поверила, я знаю. Я правду люблю, отвечаю. Я сдохну без нее. Привычно ворочается шар в груди. Тупым гвоздем царапает воспоминания о богате. Лицо привычно стягивает. Как все идеально вышло, не подкопаться. Информация начинает сливаться в единое целое. Только вот форма получается уж очень уродливой. Дела давно минувших дней догнали. Если зверь из Алжира не приедет вовремя, мне реально пизда. Или-или. Он проскочил, походу, а вот меня настигло. Не могу понять, какой фактор является основным. Нет, я к зверю без претензий. Мне интересно, как связать происходящее со мной и засунуть в искомую систему координат. Охватывает привычная тоска. Уже неделю в теле бродит неслитая кислота. Будоражит и бередит. Путем не пожрать, ни даже помыться. Рою, как потерпевший. Деваться некуда. Обложили флажками, как волка. Загоняют под красные линии, жмут со всех сторон. Сука, выбраться бы. Откидываю зеркало. На меня в упор смотрит потрёпанный мужик с бородищей и лихорадочно горящими глазами. Оборотень, не иначе. Щелкаю назад и снова закрываю веки. Ну, хоть Витёк не врет. Правда, на лешего стал смахивать. Да и что с того? Мне как-то похер. Вытаскиваю из пачки новую сигарету. Блевать уже тянет от табака. Прокурил все насквозь. И все равно в рот как соску тяну. Типа ж успокаивает. Полная лажа. Нихера это не успокаивает. Абсолютно бессмысленное действие. Просто определенного рода занятие. Тупое и опасное. Сводит тебя постепенно в могилу и все. И тем не менее закуриваю. Привычно наполняю легкие. Жжет. Маринка моя. Девочка. Такая она у меня золотая. Проебланил жену. Придурок. Не проскочил через соблазн. Не обошло стороной. Как многих повело, не удержался. Огня искал. Думал, правда, все пропало с Маринкой. Все стало привычным, рутинным и постоянным. Приелось, как борщ на каждый день. В итоге, жесткий проеб. Надо было перетоптаться и отключиться от мыслей. А я нажал на педаль. Благо, что до пола не выжил. Тогда бы однозначно пиздец. Знать бы, что ничего никуда не пропадало. Просто немного присыпало пеплом. Раздуть нужно было, но мозгов не хватило. Эмоции передушили, всполошили и наказали тут же. Я умею признавать ошибки. Умею просить прощения. Это нетрудно. Трудно принять, что одномоментно придурком может стать лишь за одно единственное желание в какой-то мутный момент ощутить себя значимым, почти охуенным челом. Только потом с размаху так по башке прилетает, что звезды во все стороны отлетают. Телефон выключен. Я хер знамо где. Даже не на окраине города, а многим дальше. В ебейшей тьму таракани, где ничего не ловят. Короче, наша встреча проходит под названием «Проеду там, где волки не ссали». Хотя здесь, может, как раз они и ссали. Стучу по рулю. Думаю. Маринку надо вывозить из города. Я брожу там, где ее все равно зацепить может. Даню вряд ли. Уж очень показательное у него училище. Там просто так нагнуть курсачей без вариантов. Да еще и вывозят их на 3 месяца в другую местность. Полигон засекречен, и наворочить на их территории дел не светит. За сына я относительно спокоен. Тем более глава училища мой товарищ, который предупрежден. Даню по-любому выведут из-под удара. А Маринка – моя ахиллесова пята. Причем в бесконечности. Если не дай бог что, все отдам. Под пули пойду взамен на жизнь жены, не раздумывая. Только впускать ее в грязные дела конторы не хочу. Стороной пусть обойдет. Нечего касаться мутной воды. Пусть не пачкается. Еще раз смотрю свою схему. Все как по маслу катится. Не хватает одного звена. Только если оно идеально встанет в пазл, то мне однозначно конец. И тогда уповать только на удачу и великое просветление ума. На мозги не жалуюсь, а вот удача меня, походу, бортанула. В сумраке различаю пятно. Навстречу медленно движется неприметная, заляпанная грязью пылью машина. Ползет медленно, но уверенно. Открываю окно. Жду. Запоздал. Лыбится Ишахи Сыч. Давно ждешь? Нормально. Что там? Да для тебя ничего хорошего. К желудку подкатывает тошнота. Не от страха. От грядущего пиздеца. Шестым чувством ярко понимаю, что надвигается как минимум смерч. Непроизвольно дергаются лицевые мышцы. Давай. Говори. Сыч секунду медлит, смотрит в сторону и думает что-то свое. Его профиль заостряется еще сильнее, лицо приобретает выражение стервятника и падальщика. Это не потому, что он редкий гондонище. Сыч – профессионал. Он нарывает такие сведения, за которые любая разведка дала бы многое. Завербовать его мечтает каждый. Не знаю, сколько раз Сыча пытались купить. Примерно представляю, кто. Только он не соглашается. С полукриминального образа жизни имеет больше. Так я думаю. Саш, сезон открыт. Главной жертвой является... На секунду глохну. До последнего надеюсь, что ослышался. Но тщетно. Сыч выдает немного, остальное сам домотаю. Но его информация настолько ценна и содержательна, что не только в прямом смысле охереваю. Я немного теряюсь. По мере того, как слушаю дальше, славливаюсь. В башке неожиданно быстро раскладывается пасьянс последовательности действий. Сыч вещает, и я анализирую. На каждое предложение накидываю вариант развития событий. Короче, без Зверева не обойтись. Мечен мне не союзник. А зверь на днях все же должен приехать из Алжира. Время жмет, оно давит рамками. Не хватает хотя бы нескольких дней. Слепо тараню взглядом перед собой пространство. Ни хера не вижу. Все в мутное пятно сливается. Сетевиков кто уничтожил? Ваши. Официальная версия? Официальная. Операция «Чистые улицы». Неофициально всех перебили. Мелких разогнали. Ты же понимаешь. Действовали не грязно. Все через третьи руки. Ты в курсе, разве нет? Киваю. Да, это стандарт. Вышка никогда не палится. А главных никто не знает. Везде подставные. Даже если кто бы и захотел с больной головой выяснить, кто официал, то вряд ли в живых остался. Такие правила, мать их. Ясно. Оружие? Через шамана и Хасана. Сирия, Ливия, Пакистан. Но с кем был связан Колобок, не скажу. Файлы почищены. Да, наши могут. И до архива мне не добраться. Хотя, если покопать, то... Так я и думал. Да, Саш, я так и не понял, чем удивил-то. Ты большую часть информации и так знаешь. Я прав? Почему? Кое-что узнал, пожимая плечами. Скажем так, радиус воздействия. Ну это да. Снова улыбается. Ты в бронике? А что, пора? Пора, Сань. По моим данным, скоро кипиш начнется. Заигрался кукловод. Свалит его скоро. Да нет, поддержит еще. Дадут мне на него выйти. И потом моими руками ликвидируют, а меня посадят. Так, Сыч. Скалится, трясет головой. Соглашается. Тип того. Схема у них такая. Примерно одинаковая, что у америкосов, что у наших. Хотят выйти красиво из любой жопной ситуации, оставив в дерьме пару человек. Посадят в крайнем случае так-то. Посмотрим. Саш, я порой ищу, кто трафик денежный отмывает. Выводит в офшоры, конечно, но попробую узнать. Только понимаешь, если сыграешь по полной, дальше на службе не остаться тебе. Ты пока выбирай, как партию разыгрывать будешь. Мне главное на 2 метра под землю ее не разыграть. А там глянем, что почем. Живы будем, не помрем. Наверное. Бравирую, а сердце леденеет. Маринку надо срочно куда-то вывозить из города, а лучше из страны. Когда подойду вплотную, ей будет непросто. Может, Макс вывезет ее. У него дом где-то в Черногории. Туда, что ли, ее отправить? Или есть еще вариант.